дань традиции, дань жизненному укладу, который не в силах нарушить ни война, ни перемена власти. Но, думая об этом, Эвальд почему-то не замечал, что брился у одного и того же парикмахера, сигареты покупал постоянно в маленьком магазинчике на улице Виру, а пиво пил в баре на улице Валли. Привычка, привычка. «Здравствуйте, капитан!» — традиционно поздоровался с ним парикмахер. «Как всегда?» «Доброе утро, Альберт, как всегда!» Так почти ежедневно начинался для него день. 30 минут отданных традиции, 30 минут ассимиляции, 30 минут отдыха. Но, бреясь, завтракая в столовой наркомата, Эвальд все время помнил о папках с делом банды Юхансена, лежащих на его столе. Капитан Генрих Юхансен. Кличка Кровавый Юхансен. Капитан буржуазной эстонской армии. Отец почтовый служащий, ни в каких партиях не состоял. Сразу после оккупации вступил в Омакайце, комендант лагеря для военнопленных на Саарема, потом командир батальона. Принимал участие в боях с десантом на Мерикюла. Людьми, знающими его, характеризуется как человек умный, жестокий, пьющий, бабник. В момент установления советской власти в Эстонии создавал и руководил диверсионными группами, так что имеет специальную подготовку и опыт подпольной борьбы. Видимо, Юхансен действительно человек опытный. Второй год его банда скрывается по лесам. В марте 45-го большая ее часть была уничтожена. С тех пор Юхансен превратился в обыкновенного уголовника. Его люди нападали на пивные и кафе в уездах, забирали деньги и продукты. Эвальд еще раз внимательно прочитал последние донесения о действиях банды. В них все время упоминалось слово «деньги». Деньги. А зачем они, собственно, капитану Юхансену? Что он будет делать с ними? Продукты он получает у кулачья хуторян или берет в любом доме и магазине. Действительно, не будет же он покупать их за деньги? Пришел в магазин, протянул рабочие карточки и деньги, отоварился и обратно в лес. Нет, не для этого ему нужны деньги. Не для этого? А тогда для чего? Просто для коллекции? Или жалование бандитам платить? Что-то не так здесь. Ой, не так. А вот что. Страница дела 127. Любопытная страница. Где же это? Ах, вот. Начальнику уездного отдела милиции. 3 мая 1945 года меня разбудил дежурный по уездному отделу и сообщил, что ограблена квартира зубного врача Якобсона. По прибытии на место происшествия мною установлено следующее. Первое. В квартиру Якобсона проникли 4. 2 в форме работников милиции, 2 в штатском. Они потребовали у Якобсона немедленной выдачи золота. Якобсон отказался. Тогда пришедшие схватили дочь Якобсона, 16-летнюю Кай, и пригрозили отцу насилием. Якобсон, опасаясь за дочь, выдал золотые пластины и золотые монеты. Пластин отобрано 54, монет 132. Кроме того, бандитами изъято 14 золотых коронок, а также отобраны личные вещи из золота. Часы мужские карманные с двумя крышками фирмы «Мозер». Часы мужские наручные на золотом браслете фирмы «Докса». Часы женские на золотом браслете фирмы «Таван Вач». Колец обручальных 2. Колец женских с бриллиантами 3. Браслет женский золотой. Цепочек на шейных 5. Медальон с портретом матери Якобсона 1. Второе. Приметы налетчиков прилагаются в протоколе. Третье. Исходя из примет, считаю, что работал Юхансен со своими людьми. Уполномоченный ОББ НКВД Эстонской ССР Чернов. А вот еще два случая, когда бандиты забирали золотые вещи. Один раз при нападении на чайную, второй просто грабеж на дороге. Золото. Юхансену нужно золото. Золото можно продать и получить любые деньги. Золото – деньги. Его можно продать за шведские кроны, а купить за рубли. Как глупо. Ведь он никогда не думал об этом. Эвальд поднял трубку. Дежурный НКВД капитан Сакс. Это Пальм беспокоит вас. Да, коллега? Где в городе можно купить золото? У нас есть 2 комиссионных магазина, где покупаются и продаются ценности. Спасибо. Эвальд положил трубку. Это в Таллине. А в Пярну, Тарту, Нарви? Господи, как все оказывается просто. А он за войну уже успел отвыкнуть от этой простоты. Он вышел из кабинета. Зазвенел телефон. Пальм. Это Кукер, товарищ капитан. Звонил оперативник, посланный Эвальдом в Наркомфин Республики. Есть что-нибудь? Как сказать? Заходите. Кукер появился сразу, буквально через минуту. Казалось, что он все время стоял за дверью. Невысокий, плотный, с чуть приплюснутым носом и поврежденными бровями, он был похож на боксера-профессионала, что, впрочем, было сущей правдой. В 1938-м он стал чемпионом Эстонии, ездил в турне по Прибалтике и Польше, бывал в Советском Союзе. Эвальд по сей день помнит его бой со Львом Тимурьяном в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Правда, тогда еще Эвальд не знал, что Рудольф Кукер – связной подпольного ЦК комсомола Эстонии. Потом война, подполье. Спортивный магазин стал отличной крышей для бывшего чемпиона. Он и сейчас был похож на хозяина магазина. Рудольф появлялся на работе в пиджаках необыкновенного покроя, ярких рубашках и неизменном галстуке бабочки. Офицеры, недавно пришедшие в наркомат из армии, ребята, приехавшие из России в помощь эстонским коллегам, буквально цепенели, увидев в коридоре человека пестротой одежды, напоминающего птицу колибри. Однажды кто-то попытался поставить вопрос о буржуазных вкусах, но тут же за Кукера вступились и руководство отдела, и сам нарком. Эвальд слышал, как в столовой подполковник Соснин подошел к одному из зачинателей скандала и, улыбаясь, сказал: «Я слышал, милейший, что вам не нравится галстук старшего лейтенанта Кукера. Так вот, когда вы сможете работать так, как он, я разрешу вам приходить на службу хоть в купальном костюме. Ясно?» Всем стало все ясно, и Рудольфа оставили в покое. Слава лучшего оперативника прочно закрепилась за Кукером. Но сегодня Рудольф превзошел самого себя.